И еще раз напоминаю, мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Оно будет искуплено в день пришествия Господа или в восхищение Церкви, когда станет новым. А пока что оно тлеет. Если Бог продлит нашу жизнь, сократятся дни наши, нас положат и засыплют, и оно превратится в прах, потому что оно еще не искуплено. И когда Бог восстановит вот это тело, которое распадется, тогда сбудется Писание, поглощена смерть. Сегодня даже те спасенные, которые находятся уже в вечных обителях, они не могут сказать: смерть, где твое жало, а где твоя победа? Потому что их половина телесная, которая была, она во прахе находится. Потому Павел, посланник Коринфянам, в последней главе и говорит: вот тогда, когда восстановятся тела, когда все отнимется из рук смерти, из рук дьявола, тогда можно будет сказать: смелый, это будет скоро, смерть, где твое жало, ад, где твоя победа. Потом мы сегодня ожидаем искупления и усыновления тела нашего, потому что живем пока что на земле. Я теперь возвращаюсь назад к 19 стиху. «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих». Вот поэтому тексту Писания существует самое различное толкование, очень много. Кто такое тварь? Тварь, говорят, это ангелы и так далее, и так далее. Я начну с того, что вот этот стих 19, он указывает на две категории тех, о ком говорит этот текст. Сегодня не называю, кто это. Смотрите. «Ибо тварь с надеждой», тварь – это кто-то один. «Откровение сынов Божиих» – это кто-то второй. Уже две категории каких-то существ. Потому что тварь, раз, ожидает чего? Откровение сынов Божиих. Что такое тварь? Само слово «тварь» есть корень. Творение. Это то, что сотворено. И мы сегодня знаем, что все сотворено. Единственный Иисус Христос рожден был, потому что существовал вечно, в недры Отчим. Все остальное, начиная с самых высших чинов ангелов, серафимы, херувимы, спускаясь по их, так сказать, рангам вниз, все сотворено, то, что мы видим, и небо, и земля, и макромир, этот огромный планетарный мир, этот огромный мир, который мы сегодня для нас огромно наблюдаем, и микромир, начиная с малейшей бактерии, это все сотворено. И потому само слово «тварь» означает, что то, что сотворено. И, конечно же, если стоит слово «ожидает», то, наверное, это одушевленное, правда? Потому что земля, планета, дерево, оно не может ожидать. Хотя за ними, сзади, где-то материя сама, она мертвая, она не может двигаться. Есть ангелы, власти и силы. Вы знаете, что есть сила огня. Послание к евреям читайте. Угашали силу огня, избегали острия меча. Силы. Это живое. Это то сотворенное год, что заставляет жить и двигаться. Мы называем законы, но закон кем-то создан живым и приводится в действие тоже кем-то живым. Этот живой есть Бог. Я уже не буду все расчленять Троицу, как что Господь делал. Вы, наверное, не один раз слышали и сами не раз читали. И вот она с надеждой ожидает откровения Сына Божьего. Все вы хорошо знаете, что есть в Священном Писании те тексты, где сынами Божьими названы ангелы. Но здесь сыны Божьи – это спасенные люди, оправданные Господом. А мы-то в ее крови. которым предстоит великое событие пережить – восхищение и воскрешение. Потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее в надежде. Вы знаете, что все вот это творение, я уже буду обращать внимание на нашу землю, на нашу планету, оно было создано для человека, правда? Вы помните, кажется, 8-й псалом, все положил под ноги его. Овец и воловщик, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все проходящее морскими стезями. Вы помните и послание к евреям, где апостол Павел сказал, упоминает вот именно этот текст Писания, который я цитировал, и говорит, но теперь еще не видим, чтобы все было покорено ему. То есть человеку. Ну что мы видим? Мы видим, за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, которого небо должно было принять до времени совершения всего. То есть Бог. И второй текст напоминает Павел. И говорит, и еще один текст. Никому нигде не написано, что Бог ангелам все покорил. А напротив написано, что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. То есть речь идет о том, что все это сотворенное будет покорено и отдано человеку опять. Потому что он его утирал через грех. Он имел власть над всем. Все было под ноги покорено, но пришел дьявол, увлек его на свою сторону, поработил его, и он потерял власть над всем. Потерял власть над всем тем, что Господь дал ему. И через грех Адама и Евы грех проник и во весь мир животный. Вы знаете, что когда дьявол будет связан, тысячелетнее царство, то вы помните его характеристику, что по всей земле, если быть поточнее, то по всей святой земле почему-то написано, никто никому не будет делать вреда. Помните? Младенец будет играть над норой аспида, протянет свою руку на гнездо змеи, и она не будет делать вреда. Лев, как вол, будет есть солому, помните? Бар будет с ягненком лежать вместе. Почему? Потому что они сегодня порабощены дьяволом, равно как и человек. Это через человека. И поэтому вся тварь совокупна. Что значит совокупно? Вся вместе. Что делает? Стенает и мучится. Правда, вот эту ожидает, но не совсем понятно, как волы и корому это ожидать чего-то. Но тем не менее, Библия говорит, вся тварь ожидает. Ну, наверное, они не знают о Голгофской жертве. Наверное, не знают о крови Христа. Наверное, не знают много из того, что мы знаем. Они на их уровне. Я не могу понять, как они ожидают. Как и многое не могу понять из того, что в Библии написано. Троицу не могу понять. Это еще глубже. Но я говорю, ну так написано, и я верю. Поэтому здесь Священное Писание говорит, через человека пришло такое сильное порабощение грехом и зло на все творение. И когда человек освободится, когда станет новым творением, когда смерть будет поглощена победою, тогда и все остальное, весь животный мир, весь растительный мир, также будет свободен от этого проклятия. На эту тему очень много спорят и смеются. Говорят, так что, животные тоже спасение имеют? Я совсем не связываю это со спасением. И почему я должен это связывать? Я совсем не понимаю вот этой параллели. Человеку дано, через человека. Ему подчинено было. Человек освобождается, получает власть. И все остальное освобождается. Независимо от того, понимают или не понимают. Если я... Такой простой пример. Если у меня есть топор дома, и я им колю дрова, делаю только хорошее. И вдруг кто-то у меня его забрал, мой топор, и начинает топором убить кого-то захотел или убил. Вы понимаете, о чем я говорю? Дело совсем от топора не зависит. Зависит от того, что я упустил и отдал, от меня забрали. И если я его опять заберу, то что? Ну, то этот топор опять не будет использоваться на злое дело, правда? Это только от меня зависит. И почему я должен думать, что топор виноват? Так как и животный мир не виноват, и растительный, никто не виноват, человек виноват. По его вине не попали в руки дьявола, сегодня враждуют. Освобождается человек, и в свободу, славу детей Божьих освобождается все. И второй пример. Я очень часто тем, кто вот так вот спорит, я им говорю, что вы знаете, что вы не спорьте. Спасся мною в ковчеге, и кто еще был спасен? Кто спасен был еще в ковчеге? Один мной или животный мир спасен был? Это же прямой пример. Это прямой пример. Ковчег Ноев. Спасение в ковчеге. Это спасение по вере. Это спасение по вере. И не животные подталкивали Ноя в ковчег, а Господь и Ной открыли двери, правда? Они просто пришли по зову. Как они поняли, что надо идти? Поняли, что потом, не думая, что не поняли. Но они поняли самое важное, что надо идти в ковчег. Не думая, что их Ной ловил там. А написано, и шли. Говорит, вот постольку-постольку отбери. Да только отбери. И все. Поэтому, если явный пример, что когда мы говорим, что вся тварь совокупна, она не означает ангелов. Она означает всю тварь совокупно. Всю тварь вместе. Все творение Божие. Что Господь сотворил, чтобы сегодня оно было на земле, и что сегодня находится в руках дьявола. Вы помните такой пример? Я подтверждаю текстом Писания. Помните Навуходоносора, которому Господь отдал что? Царство, все царства мира, людей, и еще что? И всех птиц небесных, и зверей полевых. Как-нибудь обращали внимание? Ну, Ходоносор, человек, но Бог отдал ему все. Ну, Ходоносор-то щемил дьявола, который сегодня, да, управляет, но его царство будет разрушено все. Это очень интересный образ, но я о нем еще не говорить не буду. Помните, построил истукан 6,6,6. Вы там найдете 666 в этом истукане. В измерениях его. 6 ширина, 60 высота. Ну и сам он за ним стоял. А число человеческое есть 6. 6, 6 и 6. Все было отдано у его руки. Это золотая голова, там дальше. Но после все эти царства были разбиты. То есть они говорят о том, что Бог в свое время эти царства земные разобьет, несмотря на их силу, а будет царство Божие. Но это уже другой вопрос. Потому что тварь покорилась в суете не добровольно, но по воле покорившей ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, свободы славы детей Божиих. Вы знаете, что сегодня животный мир тоже мучится от того, что грех существует. И это очень явно видно. Не только люди есть занятые. Знаете, есть люди злые, но не занятые. А есть люди злые и занятые. И животные тоже. Вот интересно, что. Я знаю одного брата, я мог назвать его по имени, но это вообще-то и не надо. Как пример, то животные тоже бывают несвободные. Такой хороший кот дома, кошка вернее, ласковая. Вы знаете, что они покаялись, и однажды первый раз стали молиться. Как только они стали молиться, как взбесилось это животное в полном смысле слова. Они не могли понять, прекратили молиться, все нормально. Второй раз этот кот жене на голову когтями упился. Они решили в этот раз молиться и закрыть в соседней комнате. Вот, и задрала все обои, на стены бросалась, рычала, не могла. Прекращают молиться, все нормально. Милейшие животные. Вся тварь совокупно стенает и мучится. И вы знаете, что все люди мучаются от греха, а несвободные люди в 10 раз больше мучаются. Поэтому все сегодня пробышь. Поэтому я просто очень хочу. Конечно, кто-то может остаться при своем мнении. Это такой вопрос. Но знаете что? На свой не повлияет на ваш духовный рост, как вы будете его понимать. Наверное, для спасения есть более такие глубокие вопросы, более близкие нам. Но ложь есть ложь. Вот в чем дело все. Неправда есть неправда. И как раз вот, ну вот на таких местах мы сталкиваемся друг с другом и не можем уместить друг друга как раз по этим местам, которые довольно сложные для истолкования часто бывают, но непростые места Писания. Поэтому просто чего я хочу, чтобы, во-первых, мы не спорили. Вы знаете, когда люди вступают в спор, они уже истины не ищут. Они уже доказывают свою правоту и свое понимание. Истина ищется только до того уровня, покуда люди спокойно могут рассуждать. Когда уже начинают щеки багроветь и глаза становятся злыми, все, прекращайте. Ничего не получится абсолютно. Это бесполезное дело. Поэтому Священное Писание никогда не призывает нас спорить. Никогда не призывает нас злиться за истину. Доступно? Доступно. Недоступно человеку? Ну что ж, вы ему никогда не вложите, если он не хочет. Никогда. Если я что-то не захочу принять, вы меня не поймаете, к стенке не припрете. Если я уже занялся тем, что оправдаться. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы мы все-таки в некоторой мере вникли в глубину Писания, имели познание, но при наших рассуждениях не теряли святости. Потому что ее потеря не оправдывается никакими целями. Если мы что-то делаем, у нас определенная цель – войти еще глубже в познание Господа, еще более твердо закрепиться в святости, то все оправдано. Но если мы что-то делаем, мы с нее выскакиваем, значит, это не то. Или не способны в духе кротости, или еще что-то. Но Павел прямо предупреждал. Мы еще, наверное, послание Галатам будем проходить. Если какой-нибудь человек пойдет в согрешение, то вы, духовные, исправляйте таковых. И что делаете еще? Помните, не одну сторону исправляйте, наблюдайте за собой, чтобы самим не казаться грешниками. Наблюдайте за собой, чтобы не упасть в искушение и не казаться грешником. Исправляя другого. Знаете, это нечто похожее, когда врачи занимаются лечением инфекционных болезней. Лечит больного и принимает все меры, чтобы самому не заразиться. Вот такая борьба с грехом. Именно вот так ее можно и рассматривать. Делаешь и смотри. Потому что придешь с самыми благими намерениями, выведут из равновесия, и вся работа окажется на смарку. Крест поставлен на ней. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. Я думаю, здесь что я уже говорил на эту тему. Проводил примеры. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа. Смотрите, вот насколько вот эти стенания, они сильны. Вот не только она, Ну і ми самі, ми ж розумні, що такі от ці тварі. І у нас є Дух Святий. У них його ні, тут однозначно. Но при всіх цих преимуществах имеє познання, имеє разум, имеє Дух Святий, имеє начаток Духа. І ми в себе зчинаємо, ожидає усиновлення і скуплення тіла нашого. Я думаю, що більшість страданий нам приносить наше тіло, правда? Із-за тіла ворують люди, із-за тіла убивають, із-за тіла захватують чужі території. В тілі живуть. Їсть надо. Надо питатися. Потому от тут Писання і указує причину, или не то, что причину указывает, акцент делает особенный. И мы в себе стенаем. Почему? Ожидая усыновления, искупления тела нашего. Дух наш искуплен уже. И он свободен. Если, конечно, он свободен. Если он свободен. Потому что все-таки есть, вы, наверное, знаете, есть скверна духа и скверна плоти. Правда? И это не я выдумал. В Священном Писании рядышком стоит. Итак, очистим себя от всякой скверны плоти и духа. И духа. Но вот эта скверна духа, она привязывает к плоти. Ну, допустим, похоть, какое-то там влечение неуемное, к противоположному полу, допустим. Это к плоти относится. А вот зависть, это уже не к плоти. Это относится к духу. Хотя вся склонность к чему? К плоти. Но это уже скверна духа. Это уже скверна духа. Хотя все эти вот столкновения бывают, они все-таки со стороны плоти. Если человек не плоской, он никогда не будет завидовать. Он никогда не будет завидовать. Он, наоборот, будет доволен, что люди живут хорошо. Поэтому просто очень хочется, чтобы мы сегодня это все различали и в свете Слова Божия, но могли видеть, где конкретно, что мучает каждого. Потому что если мучиться и не определиться почему, то эти мучения будут заходить все дальше и дальше. Вы, наверное, с этим согласны. Когда больной приходит к врачу, то что самое главное для врача? Поставить правильный диагноз, правда? Если врач не сможет поставить правильный диагноз, он не сможет правильно и лечить. Вот почему бывает так. Болит одно, а лечит другое. Потому что не смогли правильно поставить диагноз. Поэтому и для нас сегодня, я знаю, что все мы переживаем самого различного рода проблемы. И чтобы их пройти, чтобы от них освободиться, надо правильно поставить диагноз, от чего освобождаться. Вы, наверное, с этим будете согласны. Я не один раз говорил на эту тему. И проводил такой простой пример, который жизненный пример. И еще раз его повторю. Болит голова. Молится, чтобы Бог исцелил головную боль. Не проходит. Когда стали рассуждать, оказывается, обидчивый человек. Стоит только чуть что-нибудь, он не будет спать ночами, плачет, не спит. И, конечно, результат – болит голова. Но лечить-то надо не голову, лечить надо сердце. Потому что эта болезнь головная, болезнь головы – это следствие сердца испорченного, которое очень обидчиво и чуть что, все, раскололся человек. Поэтому вот с этой точки зрения сегодня я, допустим, не кому-то конкретно говорю, я просто читаю в общем. Это как зеркало сегодня для нас. И сегодня каждый из нас, если мы внимательны сами к себе, если мы хотим свободы, то уже сами перед собой можем искренне сказать и назвать свою причину, правда? Я не говорю, что мы должны всем порассказывать. Но надо, в первую очередь, хоть самому себе признаться, в чем моя проблема, почему у меня так. Вот для этого мы сегодня и читаем Слово Божие. Для этого мы сегодня его как зеркало ставим, чтобы посмотреть и сказать, вот моя причина. Вот причина моего неустройства. Вот причина моей болезни. Вот откуда проблема моя начинается. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Представьте себе, сегодня в новом теле, которым болезням не подвержено, которое не подвержено искушениям различного рода, которое не является таким немощным, каким оно является. Проблем стало бы намного меньше. Но если Бог сегодня нам дал такое тело, то их стало бы гораздо больше. Потому что для грешника, дай ему больше возможностей, то он больше нагрешит. Кто-то однажды рассуждал, что как хорошо, если Бог дал нам крылья, а потом подумал, нет. Это было бы что-то страшное, если бы мы еще крылья имели. Тогда вообще не удержал бы нигде. Так что вот хорошо то, что есть. Почему я и сказал. Вот для греховного человека Бог не может дать такое тело с его натурой. Иначе для него остаются безграничные возможности для греха. И уже если Бог даст нам новое тело в вечности, я говорю, если, я знаю, что Он его даст. Но я просто имею в виду будущее, когда-то, тогда откроются безграничные возможности для доброго дела. Потому что мы не сможем тогда делать зло и делать грех. Поэтому сегодня Бог наш шлифует здесь, в нашем теле. Он делает наше сердце способным жить в вечности, чтобы впоследствии дать нам все новое, но для новой жизни. Но для новой жизни. Поэтому, когда сегодня мне иногда приходится беседовать или молиться с людьми, которые вообще-то они не собираются служить Богу, я им говорю, правда, слушай, тебе надо покаяться, иначе я молиться не буду. Зачем? Зачем? У меня были такие люди, не из нашего города, приезжали, которые, они были несвободные, но они не собирались каяться. Они просто хотели получить освобождение. Я им сказал, я даже молиться не буду. Зачем? Во-первых, дьявол никогда не выйдет, если вы свои грехи не исповедали, не отказались. А если бы даже вышел, то ты через пять минут закурил бы, и он опять зашел бы. Зачем? Вы понимаете смысл, который я говорю? Я говорю, что при нашей натуре нам хотелось бы иметь сегодня гораздо больше возможностей, чем мы имеем на все. Но мы их не получим, потому что это все будет использовано не так, как надо использовать. Поэтому самое лучшее для меня с моими немощами, для вас с вашими, это самое лучшее то, что сегодня есть. Начну я освобождаться от какого-то греха, что-то начну шлифоваться. Значит, будут уходить немощи. Не начну этого делать, могут усугубляться. И заставят меня думать, что у меня за путь, почему это так и не иначе. Поэтому, когда я говорю, что вот то, что мы сегодня имеем, самое лучшее для нас, то я не имею в виду, что это нам доставляет радость. Но я имею в виду, что в нашем состоянии, если Бог что-то поменял по-другому, то для нас после было бы хуже. Поэтому на сегодняшний день, если Бог что-то делает, то именно то, что надо.